Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 43. Запёс. Было дурно, было плохо. Возвращаться из небытия не хотелось, но слишком настойчиво хлестали его по щёкам, слишком громко кричали прямо в ухо. Открывай глаза, пёс. Он попробовал пошевелиться. Никак. Всё тело словно скрутило невероятной силой судорога. Только вот судорога не впивается в кожу крепкими путами. Связали. Правда, как-то странно. Бурцев не валялся беспомощным кулем в ногах победителя. Он стоял. Бурцев открыл глаза. Нет, не стоял. Висел. Вернее, полувисел на веревках, примотанных к стволу одинокого высохшего дерева посреди поля. Без оружия, без доспехов. Спасительная роща, откуда началась их атака, была так далеко. Адлоида еще дальше. Адлоида, малопольская княжна, окруженная эскортом всадников с черными на белом крестами, уже въезжала в ворота Сродовской крепости. На месте недавней стычки хозяйничали десяток крестоносцев и несколько кнехтов Казимира. Бурцев скрипнул зубами. Полегли все краковские дружинники, все до единого. В живых остался только он. Остался или оставили? Сучковатый ствол и сухая шершавая кора больно царапнули руки, шею и затылок. Путы за малым не сдирали кожу. «Ну, очухался?» Откуда-то сбоку выплыло мясистое лицо Казимира. Куявский князь был без шлема и даже без войлочного подшлемника. А ведь он в самом деле лыс, как колено девицы. Княжеский череп блестел от пота. «Эх, сейчас бы по этой черепушке, да хорошенькой дубинушкой...» Бурцев не сдержал усмешки. «Напрасно скалишься, пёс!» Процедил сквозь зубы Казимир. «Скоро скулить начнёшь!» Лающий звук. Вот уж где пёс, так пёс. Немецкой речи заставил князя вздрогнуть. С почтительным поклоном Казимир повернулся к говорящему. Человек, заставивший склонить голову князя Куявии, восседал на высоком статном жеребце. Всадник тоже был высок, и худ, и белобрыз, и неулыбчив. Рубахи парня из него явно не получилось бы. Латы всадника прикрывала длинная белая кота без рукавов, с двумя спереди и сзади разрезами для верховой езды и плащ на меху. Из-под грубого сукна накидки виднелись только кольчужные рукава и плетенные из мелких колец перчатки, на ногах кольчужные чулки с металлическими поножами. Держался худощавый наездник так, словно ничего, кроме легкого одеяния, на нем сейчас не было. Привычная тяжесть лат ничуть его не стесняла. В руках незнакомец держал шлем, такой же горшок-тапхельм, что у Казимира, только чуть более обтекаемой формы и без устрашающих рогов. На голове шапочка-подшлемник из плотной ткани с толстым слоем уплотнителя и кольчужный капюшон. У седла треугольный щит, на боку длинный меч в простых ножнах. Ничего лишнего, ничего нефункционального. Ну, конечно же, в первую очередь внимание Бурцева привлекли кресты. Кресты на всю грудь коты, кресты на левом плече плаща, крест на щите и еще один, совсем уж маленький, крестик на снятом шлеме. Кресты черные, тевтонские, но обрамленные желтой каймой. Кроме того, в центре перекрестия красовался небольшой щит того же золотисто-желтого цвета. На этом геральдическом щитке можно было различить изображение черного орла. Ох, явно непростой крестоносец подъехал к Казимиру. О том же свидетельствовали и почти вассальная почтительность куявского князя, который каждому встречному поперечному кланяться точно не станет. Всадника с черно-желтыми крестами сопровождал конный копейчик в кольчуге и серой накидки. Беспросветный черный крест на нем был изображен в усеченном Т-образном виде. У мистера Т, как крестил про себя Бурцев этого вояку, каждая эмоция отражалась на раскрасневшемся лице. Сейчас, например, парень прямо-таки раздувался от важности. Всадник с черно-желтыми крестами еще что-то произнес по-немецки. Смотрел он на Казимира, но голову склонил к своему спутнику. «А, понятно, мистер Т... Тут у них за переводчика. Что ж, в самом деле, важная персона. Господин Конрад Ланграф Гессенский и Тюрингский, магистр ордена Святой Марии, спрашивать, тот ли есть это рыцарь, что возглавлять смелый атак на ваши люди, герцог Казимир? Торжественно и с сильным немецким акцентом провозгласил копейщик. «Скажи пану Конраду, сержант, что это именно тот человек!» Хмуро ответил князь, названный на западноевропейский манер герцогом. «Хотя его в благородном происхождении я лично очень сомневаюсь. Скорее всего, это не рыцарь, а один из тех польских разбойников, что прячется в селезийских лесах». Вновь зазвучала немецкая речь. Мистер Т. переводил ответ Казимира. С дойчем у Бурцева было плоховастенько, а генетическая память на сей раз молчала. Предки германцев в роду у Бурцевых, видимо, отсутствовали. Впрочем, сейчас его больше занимал титул Конрада, с геральдической четкостью, отчеканенной переводчиком сержантом. Сержантами в Тевтонском ордене являлись конные немецкие наемники и светские рыцари, не сковавшие себя монашескими обетами братства. Неужели это и есть тот самый магистр, о котором с такой ненавистью говорили Адлоида и Освальд? Вот уж поистине мир тесен. Господин Конрад Ланграф Гессенский и Тюрингский, магистр Ордена Святой Марии, говорить, что тем удивительнее есть доблесть простолюдина, который нападать на герцога Куявии и одолеть его рыцарей, если бы не помощь наш случайный отряд из Сродобург. Еще господин Конрад спрашивать, а чем лесной разбойник атаковать герцога Казимир? Казимир угрюмо ответил. Этот человек хотел похитить Агделаиду Краковскую. И, кстати, не первый раз уже. Его опознал кнехт, состоящий на службе у моего верного вассала Якуба по прозвищу Одноух. Неподалеку от Врацлава этот лиходей отбил княжну моих воинов. Как мне донесли, он чернокнижник, способный извергать адский смрад, от которого слезы застилают мир, и в добрых католиках вселяется бес. Люди, коих касается его дыхание, в страшных корчах катаются по земле, словно безумцы. Казимиру поведали о колдовском действии спецсредства Черемуха, понял Бурцев. Сравнение слезоточивого газа с адским смрадом было довольно оригинальным. «Позже, — продолжал Казимир, — Якуб Одноух с малым отрядом выследил этого колдуна и похищенную им княжну. Но чернокнижник своими заклинаниями призвал на помощь известного разбойника Освальда Добжинского, осмелившегося носить рыцарские шпоры, а сам чародей растаял в воздухе и увлек за собой Агделаиду. Мои люди нашли его доспехи, шлем с прозрачным забралом и панцирь из неведомого металла. Шлем, по моему приказу, раскололи секирами и боевыми молотами, но зачарованные латы не пробили даже арбалетные болты, пущенные с 10 шагов. Тогда я приказал сжечь проклятые доспехи, а то, что от них осталось, утопить». «Вот идиот!» Бурцев криво усмехнулся. «Утопить единственный на весь мир титановый броник». Мистер Т, склонившись к магистру, быстро переводил речь князя. Брови Конрада Тюрингского медленно поднимались. «Ага, прошиб-таки непробиваемое тевтонское спокойствие рассказ герцога Казимира». Магистр подъехал к пленнику почти вплотную. Конь крестоносца теперь едва не упирался мордой в дерево. Конрад что-то поговорил. Бурцев разобрал лишь слово «вер». Перевод с немецкого «кто?» и уловил вопросительную интонацию. «Интересуешься, кто я такой?» – догадался он. «Что отвечать этому фрицу?» «Их бин полицай фон Беруф». Перевод с немецкого «моя профессия – полицейский». «Так ведь не поймет горшок тевтонский, и юмора не оценит. С этим у него кажется туго, с юмором-то». «Господин Конрад Ланграф Гессенский и Тюрингский, магистр Ордена Святой Марии, спрашивать, кто ты есть такой? Как твое имя? Откуда ты есть?» Скороговоркой выпалил мистер Т. «Я есть Вацлав», — передразнил тевтонобурцев. «И еду из Вроцлав, понимаешь?» Переводчик нахмурился, скорее озадаченно, чем сердито. Перевел. На этот раз Бурцев расслышал почтительное обращение «Херр Конрад». Перевод с немецкого «Господин». Магистр снова задал вопрос. «Господин Конрад Ланграф Гессенский и Тюрингский, магистр Ордена Святой Марии, интересоваться, ты есть поляк, Вацлав?» «Найн», – качнул головой Бурцев. Сейчас он смотрел не на сержанта с буквой «Т» на груди, а в глаза Конраду. На таком примитивном уровне уж как-нибудь можно объясниться и без шнурка переводчика. «Я русский, русич. Их бин русич. Ферштейн? Херр Конрад». Перевод с немецкого. Я русский. Понятно, господин Конрад. Хэр, он произнес с подчеркнутым удовольствием, нарочито смягчив гласный звук. Магистр, впрочем, никак не отреагировал, видимо, не заметил насмешки или не понял. Серый сержант, оставшись вдруг неудел, растерянно хлопал глазами. «Русиш!» – задумчиво повторил Конрад. «Русиш!» «Неужели это настолько зер интересант?» Перевод с немецкого очень интересно. «Может, стоило все же прикинуться полякам?» «Господин Конрад Ланграф Гессенский и Тюринский, магистр Ордена Святой Марии, хотеть узнать, у какой герцог князь русских земель ты несешь свою службу, колдун Вацлав?» Вновь безбожно исковеркал вопрос Хэра-переводчик. «Ну вот, классическая схема допроса, на кого работаешь и так далее и тому подобное. А закончится, небось, все пытками. Ведь даже не солжешь убедительно. Пойди припомни русских герцогов 13 века. Александром Невским, что ли, прикрываться? Только вряд ли это поможет. С Александром Ярославичем немецкие псы-рыцари, судя по курсу школьной истории, не очень-то ладят». У микрофона был Махмутов Даниил.